Глава 28. Такси везло Сашу по пустым екатеринбургским улицам. Его принудительное знакомство с бойцами невидимого фронта продолжалось в общей сложности 6 часов. Саше показалось, что прошла вечность. Сев в машину, Саша машинально назвал адрес родительской квартиры. После он не размышлял над тем, что поступил правильно. Ехать к Лизе было бы непростительной глупостью. За ним мог быть хвост, да и вообще машина с шашечками как-то подозрительно удачно проезжала по улице Ленина в момент его выхода из парадного главного следственного управления. Согласитесь, пустое такси в 4 часа утра несколько странновато. А может, это галлюциногенный бред и не более того? Но точно, чекисты следили за ним. По их мнению, Саша обязательно должен был жутко напугаться. Наверное, так и нужно было сделать. Немедленно звонить дяде Коле. А тот уж как профессионал сумел бы накалить обстановку по максимуму. К несчастью или к счастью, Саша не стал никому звонить. Он просто тупо сидел на кухне, созерцая бодрую струю пара, вырывающегося из носика давно вскипевшего чайника. У него была какая-то тихая истерика. Он не мог ни о чем думать, анализировать, сопоставлять факты. Он просто сидел и смотрел на кипящий чайник. Система. Саша впервые столкнулся с системой, и это было ужасно. Отец не раз рассказывал ему о своих подзащитных, которых откровенно заказали, но Саша не понимал всю глубину и трагизм этих рассказов, пока сам не оказался в камере. Любого, абсолютно любого человека можно вот так вот запросто схватить на улице и запереть в клетку без всяких объяснений, замордовать допросами и повесить на него любое преступление. В памяти всплыл один из таких случаев, рассказанный отцом за чашкой чая. Они сидели всей семьей на кухне и ужинали. На этой самой кухне, где сидел сейчас одинокий и впавший в ступор Саша. Мама разливала чай, накладывала в вазочку клубничное варенье. Отец читал прессу, то и дело отвлекаясь на тихо бурчащий телевизор. Вдруг он резко отшвырнул газету, подбежал к телеку и прибавил звук. В программе «Время» сообщили, что Букеровскую литературную премию получил наш соотечественник и земляк. Отец смачно щелкнул пальцами и, не скрывая своего восторга, воскликнул. «Молодец, чертяка! Не сломался-таки!» После отец, возбужденный услышанной новостью, поведал историю своего знакомства с букеровским лауреатом. Жил в Екатеринбурге один талантливый парень Алексей Вольский. Был он, что называется, самородком от литературы. Хотя, разумеется, как настоящий гений, сам он этого не осознавал. Как только он научился говорить, начал он рассказывать разные истории. Откуда он их брал, одному Богу известно. Родители сначала было стали их записывать. Шутка ли, сын вундеркинд? А потом плюнули, потому как из Леши эти истории лились нескончаемым потоком, как из рога изобилия. Возможно, юный талант так и остался бы местным литератором коммунальной квартиры номер 27 в доме 5 по улице Ленина. Но случилось несчастье, подтолкнувшее маленького писателя обнародовать свои сочинения. Лешин отец умер. Умер тихо и скоропостижно от сердечного приступа. Мама, далеко не старая еще вдова, осталась 6-летним ребенком на руках. За утерянного кормильца положили пенсию в 32 рубля 41 копейку. Хотя все, о чем идет речь, случилось во времена социализма и глубокого застоя, на 32 рубля невозможно было выжить и в те времена. Мама работала в две смены, а 6-летний Алеша с целью поддержать семейный бюджет начал рассылать свои произведения по газетам и журналам. Запихивая листочки в клеточку, исписанные кривым детским почерком в желтые дешевые конверты, он сам относил их на почту и бросал в синие громоздкие почтовые ящики. А после ждал, ждал и снова писал рассказики на тетрадных листочках. Так продолжалось несколько лет. Мама относилась к такому хобби снисходительно. Все лучше, чем по улице шататься. Район-то самый, что ни на есть, хулиганский. И дом тоже одним словом «пятак». Пятаком называли огромный П-образный пятиэтажный дом грязно-желтого цвета. Квартиры в этом доме были сплошь коммунальные, и населены были они отборными пролетариями, не просыхающими 7 дней в неделю, так что тихий одаренный мальчик был весьма и весьма вычурной фигурой на фоне местной шпаны. У Леши даже кличка была соответствующая — «Интеллигент», но во дворе его не обижали, даже напротив, «Интеллигент» пользовался заслуженным уважением, как непревзойденный рассказчик. Чтобы не разочаровывать сверстников, Леша выдавал свои произведения устного творчества за пересказ художественного фильма, и публика была в восторге, а юный рассказчик млел от столь яркой и непредвзятой оценки своего творчества. Однажды, было это накануне 1 апреля, Леша открыл газету «Комсомольская правда». Среди множества карикатур и фельетонов взгляд выхватил до более знакомое заглавие. Сомнений не было, это был его юмористический рассказ. Дрожащим пальчиком он провел по ровным строчкам типографических букв и... О, чудо! В последней строчке жирным шрифтом была напечатана его фамилия — Алексей Вольский, Свердловск. Мама едва сдерживала слезы радости, а когда на Лешино имя пришел почтовый перевод, гонорар за рассказ, оцененный в 27 рублей 00 копеек, Леша понял, что не ошибся в выборе профессии. Та первая публикация в «Комсомолке», газете с многомиллионным тиражом, словно пробила брешь в молчаливом, игнорирующем пренебрежении редакции. Публикации посыпались одна за другой. «Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий», «Юный натуралист», «Пионерская правда» и так далее, и так далее. Перестройка не только не прервала литературную карьеру Алексея, а наоборот, открыла новые грани его таланта. Популярная газета «Спид-инфо» через номер публиковала его эротические рассказы, для большей интриги подписывая его произведения иностранными псевдонимами с обязательной строчкой, перевод с английского «В. Вебер». Алексей, как человека нечиславного, его инкогнито, скрываемое под псевдонимом, совсем не раздражало. Он был искренне рад любимым публикациям и гонорарам за них. К 30 годам Алексей Вольский стал вполне состоявшимся писателем, которого знали не только в России, но и за рубежом. Кроме того, он был владельцем и главным редактором популярного в Екатеринбурге журнала «ПФД. Приключения, фантастика, детектив». Было все — семья, дети, машина, дача, любимая работа. И все это благополучие рухнуло в один момент. Лешу заказали. Разумеется, заказ шел не от конкурирующих собратьев по перу. Политика была здесь тоже ни при чем. Все было гораздо банальнее. Вольский считал себя человеком зажиточным, что, собственно, ни у кого и не вызывало сомнения. Кроме того, он очень часто выезжал за границу и нахватался там разных буржуйских привычек, одна из которых — страховать все и вся, сыграла с ним злую шутку. Теплым июньским вечером Алексей вышел из ресторана, где состоялась презентация его новой книги, и не увидел на парковке свой «Мерседес». Машину украли. Алексей очень расстроился, но выполнил все необходимые действия. Позвонил в ГАИ и страховую компанию. В ГАИ честно ответили убитому горем владельцу, что машина, скорее всего, не найдется. А страховая бодро заявила, что расстраиваться незачем, она, мол, ценит таких клиентов, как Алексей, и за 7 лет, что он страхует у них свои авто, что-то да должно было случиться. Алексей воспрял духом и уже стал подыскивать себе новое авто в надежде на скорую компенсацию от страховой. Но время шло, а страховая компания не спешила платить. Предлоги не платить были самые разные. То нет какой-то справки из милиции, то ждут денег от перестраховочной компании и так далее и тому подобное. Когда Вольский через полгода допер, что его попросту разводят, он решил жаловаться. С этой целью он нашел в телефонном справочнике координаты местного представительства Росстрахнадзора и поспешил на улицу, носящую громкое имя знаменитого русского баснописца Крылова, где и располагалась данная контора. Название улицы было весьма символичным, потому как Вольского от души накормили баснями и, пообещав, что всех накажут, отправили в освояси. Когда через месяц Алексей еще раз заявился в Росстрахнадзор, он совершенно случайно угодил на день рождения председателя этой конторы, седовласого, нервно курящего мужика, по виду более напоминающего сварщика, нежели чиновника. В контору шло настоящее паломничество от страховых компаний. Коньякам и конфетам не было числа. Кроме того, воображение поражало количество и цена подарков, подносимых председателю. Видеомагнитофоны, музыкальные центры, телевизоры. Одна дама так суетилась, что сунула мирно сидящему в приемной Алексею в руки корзину с цветами. «Ой, подержите, пожалуйста, а то я никакая, хоть прическу поправлю». Алексей смиренно взял на колени корзину с бесчисленным количеством роз, которые закрыли его как ширма. В этот момент в приемную ворвалась директриса страховой компании, на которую Алексей пришел жаловаться вторично. Она, заметив взбудораженную даму, всучившую Алексею цветы, подбежала к ней и быстро затараторила. «Привет! Ты че, уже была?» «Да нет, вот хоть морду поправлю, а то че с пустыми руками? Мы вот телек Сони дарим». «Везет», — отвечала ей директриса. «А мы девятку. Вон, у окна стоит. Че, нулевая?» Дама с растрепанными волосами широко выпучила глаза. «Конечно! Ты поди слышал, у нас мэрс угнали. Так этот козел уже желобеху деду накатал. Ну а дед чё?» «А чё дед? У него обычная такса, заплати, а теперь вон внучка у него, она права сдала. Так мы девятину ему на день рождения решили подогнать, чтобы верняк был. А то клиент-то у нас нервный писатель хренов». От услышанного Алексей впрямь стал какой нервный. И, сбросив с колен цветы, сказал, что он думает обо всех страховых компаниях, и вышел. Будучи человек неискушенным в юриспруденции, Вольский подал на страховую компанию в суд, наивно полагая, что в здании суда можно найти справедливую защиту своих прав. На следующий же день его вызвали в АБЭП Ленинского района и допросили в качестве подозреваемого. Страховая компания подала заявление с просьбой расследовать обстоятельства преступления господина Вольского, который обманным путем намеревался получить деньги со страховой, инсценируя угон автомобиля. Абсурдность ситуации была полнейшей. Тогда еще наивный писатель и не предполагал, что его заказали. Вернувшись домой после четырехчасового унизительного допроса, он обнаружил в почтовом ящике еще одну повестку в налоговую инспекцию. В налоговой ему продемонстрировали ксерокопии его застрахованного имущества и попросили объяснить, откель такое богачество. К счастью, майор налоговой инспекции был страстно поклонником творчества Вольского и сам подсказал ответы на свои же вопросы, а провожая его до двери, шепнул, что Алексея заказали и что это еще цветочки. К сожалению, он был прав. Однажды в воскресенье в дверь квартиры Вольского позвонили. На пороге стояли трое здоровенных детин, торжественно демонстрирующих красные корочки. Ребята бесцеремонно вошли в квартиру и, предъявив ордер на обыск и пригласив соседей в качестве понятых, принялись искать автомат Калашникова, из которого год назад убили какого-то криминального авторитета. Цинично перерыв весь дом, они, уходя, ласково посоветовали помириться со страховой компанией. Вольский был раздавлен и унижен. Жена рыдала, дети недоуменно собирали игрушки, раскиданные большими дядями по полу. Алексей позвонил в страховую, ему тут же назначили встречу. Он шел на нее с конкретным предложением. Он забирает заявление из суда и не претендует на проценты, а страховая усмиряет своих псов и выплачивает за машину. На такое заявление ему рассмеялись в лицо. «Ты что думаешь, мы суда боимся? Да у нас везде все схвачено!» «Хорошо, но сколько вы сможете мне заплатить?» — спросил, кипя от ярости, Алексей. «Зеро!» — смеясь, ответили ему. «Посмотрим, кто кого!» — заявил Вольский и вышел из кабинета директора страховой компании. В приемной, любезничая с секретаршей, как со своей старой знакомой, пил кофе тот самый ОБЭПовец — из Ленинского УВД. «Ручной», — подумал Алексей и не ошибся. Дело против него, несмотря на всю свою абсурдность, набирало обороты. Запугав свидетелей, менты начали доказывать, что Мерседеса и вовсе не было у кабака в тот вечер. И у них это неплохо получалось. Судья не рассматривал его иск против страховой компании, так как сам Вольский был под следствием. У него дома еще раз устроили обыск. В этот раз искали наркотики. Обыск был еще более жестокий, чем в первый раз, и он не был последним. В редакции журнала всех положили на пол и изъяли все компьютеры, сорвав очередной выпуск номера. А узнав о том, что Вольский все же не отказался от вредной привычки страховать все и вся, узнали об этом из изъятых документов, ему попросту сожгли офис, забросив 31 декабря в окно бутылку с зажигательной смесью. Возмещение за ущерб от пожара Вольский, конечно же, не получил. Напротив, к делу добавили еще один эпизод – попытка получения страхового возмещения путем поджога. Дело, длившееся 2 года, перекочевало в Главное следственное управление, и Вольский в сотый раз давал показания на многочасовых допросах. Конечно, он жаловался и в службу собственной безопасности, и в ФСБ, и, разумеется, в Генеральную прокуратуру. Алексей написал туда 73 письма и всегда получал один и тот же стандартный ответ. «Ваша жалоба передается в Ленинское РУВД для принятия решения по указанному в жалобе факту». Российская бюрократическая процедура передавает жалобы тому, на кого, собственно, и жалуется, всегда поражала своей глупостью. Алексей всерьез полагал, что его жалобы в Генеральной прокуратуре вообще не читают. Однажды он после очередного допроса принялся писать очередную жалобу и со злобы в середине ее вставил такое предложение. «Я скажу больше. Вы коррумпированные пидоры». Дальше шел текст жалобы на беспредел ментов. Как и полагал Алексей, на эту жалобу он получил стандартный ответ, мол, ваше заявление отправлено и так далее, и так далее. Тогда-то Вольский и познакомился с отцом Саши, в то время практикующим адвокатом. Тот посоветовал Алексею действовать через суд, подав жалобу на незаконное возбуждение дела. Алексей так и сделал, но эффект был нулевой. Суд Ленинского района всячески прикрывал Ленинскую прокуратуру, заседание переносил 8 раз, а после и вообще забыли о жалобе. Вольский был в отчаянии, но его новый знакомый, адвокат, заверил его, что все идет по плану. Они написали жалобу на бездействие Ленинского районного суда в областной суд. Те через месяц ответили отпиской. «Поручаем разобраться в жалобе гражданина Вольского». Но Ленинский суд упорно молчал. Тогда жалоба отправилась в Верховный суд, и через 2 месяца оттуда пришла еще одна отписка, но суд так и не состоялся. Тогда-то адвокат поведал Алексею о последнем этапе своего грандиозного плана. Собрав все бредовые ответы судов и копии жалоб, их перевели на французский и отправили в Страсбург, в Европейский суд по правам человека. Как известно, любой человек имеет право на справедливый суд. Уроды из Екатеринбурга лишили господина Вольского этого права, за что Страсбургский суд решил наказать страну крупным штрафом и выплатой в пользу господина Вольского 300 тысяч евро. Что самое удивительное, все деньги до копейки были выплачены Вольскому, а с постов слетели все председатели судов, в которые он обращался. Суд по его жалобе моментально состоялся, и работы лишились 20 ментов, а 5 из них получили реальные сроки от года до 3. Менты есть менты. Почуяв, что пахнет жареным, они начали сдавать друг друга как стеклотару. Следы коррупции привели к Генеральной прокуратуре, но там оборвались. Сухой из воды вышла только страховая компания. Ее руководство попросту сбежало, оставив с носом тысячи застрахованных ею простофиль. Так один упрямый писатель победил систему, но у него не было другого выбора, иначе бы система победила его. У Саши была ситуация еще сложнее. Он был свой среди чужих и чужой среди своих. Система не только припугнула его, она заставила его работать на нее. «Боже, где же те 2 чемодана баксов?» «Господи, ну почему я тогда не смылся с ними?» — подумал Саша, снимая с плиты раскаленный чайник, в котором уже не осталось воды.